Глава 24. Вторник, 26 сентября, вечер. Ну а что я хотел? База подчиняется управе, и Большаков обязан был доложить о том, что мы натворили в анклаве. Как-никак второй день уже пошел. Ничего удивительного, что управа, а точнее, скорее всего, головореза Корощука, увели Допеля, пока он не попал в руки колледжа. Особенно учитывая все то, что я узнал сегодня. «Управа копает под колледж», — признался я. Впрочем, судя по вчерашнему разговору, шеф и без меня это предполагал. «Но ничего другого я и не думал», — безразлично пожал плечами Большаков, и я опять вспомнил о его возрасте. «Отчет с тебя, я так понимаю, требовать бесполезно?» «Врать не хочу, Сан Трофимыч», — честно сказал я. «Давайте просто писать ничего не буду. Главное, я вам сказал». Ну, про прибор не сказал, но про него пока и не стоит трепать. «Что ж, Дьяченко в итоге?» — все так же без особого интереса спросил Большаков. «Смотрю, ты на его машине?» «Ничего нового, Сан Трофимыч», — вздохнул я. «Есть шанс, что Юрку где-то держит, но он почти нулевой». «Колдуны держат?» — уточнил шеф. Ну вот без лишних подсказок понял связь. «Может, и колдуны, знать бы. Сан Трофимыч, можно машину куда-то поставить на ремонт?» «В Дьяченковский гараж и загоняй», — пожал плечами шеф. «Оплатишь потом. Хочешь починить? Издырявленная вся». «Попробую. Мне от управы что-то там обещали. Может, денег перепадет». «Может, и перепадет», — эхом отозвался Большаков. «Ты домой?» «Да, полоснусь сейчас, перекушу, да пойду отсыпаться. Но длинноствол оставлю здесь, ладно? Пока у меня сейфа нет». «Оставляй», — безразлично отозвался шеф. «Но для начала я, пожалуй, зайду в общагу. Надо Машу предупредить, если она дома. Конечно, зная Марусю, не уверен, что мои аргументы о колледже ее убедят, но попробовать надо». На вахте в общаге сидела все та же Валентина Ивановна. Не удивлюсь, кстати, если она тут, в принципе, одна. Встретила меня так же неласково, как и в прошлый раз, несмотря на то, что сегодня при мне видимого оружия не было. Вот ведь непрошибаемые люди, а? Старая закалка. «Латошиной с утра нет», — сообщила она. «Ушла, 11 не было». «А к ней кто-то приходил?» — осторожно поинтересовался я. Вспоминая, как тетушка учитывала мой визит, можно быть уверенным, что любой визитер будет столь же подробно описан. «Нет», — разбила моя надежда вахтерша. «Сама одна ушла». «А когда вернется, не говорила?» «Она мне не докладывает». Отчеканила тетушка, я подумал, что она наверняка задала Маше этот вопрос. Но вот Маша, скорее всего, послала ее лесом. В лучшем случае, вежливо. «Ну ладно, зайду позже». В принципе, ничего такого не случилось. Маша приписана к управе и городской ТЭЦ. Могла уйти в любое из этих мест, это даже если исключать обычную прогулку. Надо заглянуть к ней еще разок вечером или с утречка. Что у меня еще осталось из текущих дел? Разве что Допель в клетчатой рубашке. В управу завтра все равно идти, так что сегодня переться туда по поводу машины смысла нет. Тряхнуть бы, конечно, Нику, но в анклаве есть все шансы нарваться на мордобой. Меня там теперь не просто любят, обожают. В кавычках, разумеется. В столовую номер один я на этот раз не успел. Точнее, успел, но еды уже не было. Жаль, хотел поесть по-человечески. Ну ладно, придется в турист. Конечно, с большим интересом я сходил бы в зеркала, чтобы послушать, о чем треплются облюбовавшие этот кабак колдуны, но один не рискнул, слишком уж своеобразное заведение. Туристе было пустовато. Ну, правильно, 6 вечера, народ с работы только начинает подтягиваться, а наши со смены только после 8 пойдут. Я без труда нашел свободный столик в углу, сел. Почти сразу появилась Светка. «О, Волк, давно тебя не было. Опять пиво?» «Работаю, Свет, аки пчела. Давай пиво и поесть что-нибудь». «Будешь пить пиво, будешь писать криво», — философски заметила официантка. Вот в этом вся Светка и есть. А огрызаться себе дороже. «Светик мой, у меня и так тяжелый день», — вздохнул я. «И заметь, прошу не водки». Света молча испарилась и появилась уже с запотевшей кружкой и тарелкой гренок. Поставив их передо мной, она вдруг уселась напротив. «Что-то серьезное?» «Хорошо, что я сразу не взял пиво, иначе точно поперхнулся бы». Светка обычно никогда не говорила настолько серьезным тоном. Так, пошутит и умчится, разве что подстебет обязательно. «Как тебе сказать, Свет? Пытаюсь разобраться в жизни вокруг. Я все же не удержался. А что это ты вдруг спрашиваешь?» «В городе что-то происходит», — тихо сказала Света. «Кому, как не мне, видеть?» Она оглянулась, убеждаясь, что никто не греет уши. — Не знаю, что там у тебя, но будь осторожнее. — Что ты обо мне слышала? — насторожился я. — Нет. Света еще сильнее понизила голос, мне теперь приходилось прислушиваться. Но в разговорах мелькают база, патруль, мобильники, управа, колледж. Чаще, чем раньше. И анклав вспоминают. Обычно о нем никогда разговоров нет. Ну да, анклав вообще в здешнее общество не особо вписывается. Потому о нем и говорят мало. Выходит, заговорили. Спасибо, Свет! Я отпил пиво. Холодное, хорошо. Правда, спасибо, хоть и не пойму, почему ты мне это говоришь. — Сама не знаю, — пожала плечами Светка. — Ты и так не наглая, а сейчас что-то в глазах появилось, словно любовь всей жизни нашел. Обидно будет, если именно сейчас с тобой что-то случится. Она встала и ушла, оставив меня в недоумении. Что она там в моих глазах увидела? Хотя Светка дама сообразительная, а на такой работе быстро станешь хорошим психологом. Если не дура, конечно. То ли почуяла, что я верчусь в центре нынешних событий, то ли уловила мои метания с Машей и Ксюшей. Мало мне было одной загадки, так теперь их уйма. Я не спеша грыз гренки, тянул пиво. Света принесла тарелку тушеной капусты с мясом, столовые приборы. Кафе понемногу наполнялось. Пошли те, у кого рабочий день заканчивался в 6 или в 7. Ко мне подсели двое шапочно знакомых ребят. Один из милиции, один из оружейки. Разговор, что странно, завертелся вокруг того, что второй день уже на болоте стоит полнейшая тишина. Странно, потому что ни милиция, ни оружейка за город не выезжают. А тема, получается, у всех на слуху. И, скорее всего, обросла кучей подробностей. — Так вот, тело зверя было разрублено на равные куски, — рассказывал милиционер. Он вроде как знал, что я из патруля, а потому должен был сообразить, что у меня информации больше, но говорил уверенно. — Как будто его подбросили в воздух и в 4 руки разрубили острейшими саблями. И сделали это одновременно, в одно мгновение. То есть 2 человека с неимоверной силищей, да еще и с таким экзотическим оружием. — У меня друг охотник, — вклинился оружейник. — Он утверждает, что некоторые звери умерли просто от страха. — Напугаешься тут, когда такие мясники расхаживают, — согласился милиционер. — Это точно был не человек. — С оружием, значит, человек, — убежденно сказал оружейник. — Пусть и сабли. Звери не умеют оставлять такие разрезы. Это ни клыки, ни зубы. И я думаю... Он сделал многозначительную паузу, заодно отпивая пиво. — Я думаю, это штучки колледжа. — Интересный поворот. Вот только любопытно, это народная молва или колледж сам приписал себе достижение, не буду говорить кого. — А в колледже такое умеют? — поинтересовался я. Разговор пошел в новое русло, и я махнул Светке, чтобы она принесла еще пиво. — Там еще и не такое умеют, — твердо заявил оружейник. — И охотники подтверждают. Ну, вообще, охотники и вольная вольница, их не контролирует управа, хотя они перед городским руководством все же отчитываются, если что-то находят. Значит ли это, что слух пущен колледжем через охотников? — Вообще не слышал! — покрутил я головой. — Но я тоже слышал разговоры, что в колледже идут эксперименты по усилению людей, — согласился с приятелем милиционер. — Может, наконец дошло до испытаний? Тут ведь надо понимать, если человек получит силищу, через какое-то время придет расплата, — философски заметил оружейник. — Такое не бывает надолго. — Организму человека дикая перегрузка, — вставил я, — даже если это колдун. Вот — Вот-вот, так и помереть недолго. Начали обсуждать возможности человека, и я замолчал. — Вот оно как значит. Новый слух — колледж готовит суперлюдей. Это, возможно, в чем-то правда, скажем... Усиливающее колдовство у них точно есть. Достаточно вспомнить, как Власов вышибал Юркину дверь. Ну и не менее важное сейчас, и это явно непростая сплетня, расправу на болоте приписывают колдунам. Вопросов всего 2. Колледж ли пустил эту сплетню? И если это так, что в колледже думают об истинных исполнителях расправы? Вот что интересно. В Виковщину ездил Соколов, и он ничегошеньки не почувствовал. Или почувствовал и не подал виду, или... У меня по спине пробежал холодок. Или это вообще не Соколов, а вселившийся в него Бурденко. Ректор это умеет. Так, стоп. Соколов это был. Я же помню, как он себя вел, каким голосом говорил, разве что был каким-то подавленным. Отчего, интересно мне знать? Что-то произошло у парня? Может, по Маше тосковал и интуитивно чувствовал, что она тут была? Нет, подавленным он был еще у управы. Если что-то случилось, то до поездки. А завтра, кстати, у нас все шансы проснуться в другом мире. По потому что сейчас до колледжа явно уже дошла весть, что двое колдунов пали смертью храбрых в Морозково. А что дальше? Есть ли у Бурденко, к примеру, возможность отследить местонахождение колдовских мобильников? Тогда он узнает, что они в управе. Хотя можно предположить, что Каращук над этим уже подумал, и мобилы находятся под действием подавителя колдовства. Или, может, запечатаны в свинец, который блокирует вообще все, даже радиацию. Так что наверняка и колдовство. Почему бы и нет? Что-то еще крутится в голове тоже про управу. Что? Не поймать мысль. В кафе становилось все более шумно, появились знакомые ребята с базы. Но пересаживаться я не стал. Глянул на часы 9, 10 час уже. Пора и домой двигать, тем более пиво выпито. На улице было зябко, ясный солнечный день сменился тихой, но холодной ночью. Надо, пожалуй, до Маши дойти. До 10 вечера в общагу еще пустят, а вот дальше уже нет. Маша на месте не оказалась, и мне это активно не понравилось. Можно, конечно, поболтаться, но не до такого времени. Конечно, теоретически Маша могла пойти к кому-то в гости, но знакомых в городе у нее, как я понимаю, по сути нет. Не к Ленину же. 20-летние девчонки вряд ли будут засиживаться до ночи у тех, кому уже полтинник. Я на всякий случай переспросил у вахтерши, конечно, той самой, но получил лишь категорическое «не возвращалась». И амулет молчит. Что это значит? И Ксения не на связи или мне говорят чистую правду? Ладно, придется идти домой. Есть небольшой шанс, что Маша ждет меня там. Из осторожности я опять сделал крюк по главным улицам, чтобы не идти по закоулкам мимо дровяных сараев. Хотя голова и не думала болеть. Береженого Бог бережет. Маша на скамейке у моего подъезда не оказалась. И пришла запоздалая мысль. Может, разминулись? У девчонки-то нет закидонов на тему того, что напрямик лучше не ходить. Но бежать опять в общагу для проверки по меньшей мере глупо. Надо хоть правда поставить себе телефон, вот чисто для таких случаев. Позвонил бы на вахту, и всего делов. Ладно, поглядим. Если перепадет что-то от управы, можно подумать на эту тему. Секретки на двери были в порядке. Угомонились мои недоброжелатели. Не иначе. Либо сделали паузу для инструктажа, либо придумывание чего-то посерьезнее. Ну и ладно, небольшая передышка мне будет кстати. Есть не хотелось, пиво уже почти выветрилось. В туристе я предпочитаю брать то, что полегче. И Светка это отлично знает. Не двухградусное, конечно, какое мне приходилось пить в Швеции, но и далеко не портер. Так что завалиться спать — оптимальный вариант. Как-то непривычно без сейфа. Все же дисциплина хранения оружия в меня вбита хорошо. Еще там у себя. Кольт я опять положил на тумбочку, повертел беретту, думая сунуть ее под подушку. Ну нафиг. Потом все будет в масляных следах. Не сам стираю, конечно, но в прачечной цену точно завернут. Так что второй пистолет я положил на пол у кровати, а ТТ убрал в тумбочку. Выключил свет, завалился и, кажется, уснул моментально. Отчего я проснулся, не знаю, будто что-то дернуло. Открыл глаза. Темно, конечно же, хоть глаз кали. Ночь, уличного освещения во дворе нет, ночь безлунная, либо просто луна с другой стороны. Отчего-то накатилось жуткое и реальное ощущение, будто в комнате есть кто-то еще, кроме меня. Затаил дыхание. Нет, тихо. Даже если кто-то стоит неподвижно, он должен был тогда еще и дышать. Фигня какая-то. Я спустил ноги с кровати, сейчас тепло и тапки не нужны, пожалуй, надо глотнуть водички. Но едва успел сделать шаг, как на меня обрушился сильнейший удар. Мало того, что отбросивший меня обратно на кровать, так еще и впечатавший затылком в стену. Твою мать! Изогнувшись, я протянул руку к тумбочке. Но что-то мелькнуло прямо передо мной, и тумбочка, судя по звуку, полетела кувырком. Ах ты ж! Беретта лежит на полу, добраться до нее. А из-под подушки было бы ближе, меланхолично заметил внутренний голос. Я распластался на кровати, понимая, что оказываюсь спиной к невидимому противнику. Но до пистолета добраться намного важнее. Похоже, это меня спасло. Что-то ухнуло чуть выше, обдав меня потоком воздуха, и врезалось в стену, да так, что, кажется, все стены затряслись. Есть, вот она, беретта. Я скатился с кровати, сильно долбанувшись голыми коленями о пол. Ну да черт с ним. Сбросил предохранитель, попробовал вскочить, но наткнулся на нечто словно живое, но при этом будто одеревеневшее, покрытое чем-то липким. Да что ж такое-то? Противник снова нанес удар, и меня отшвырнуло в противоположную сторону, к шкафу. В этот раз я успел более-менее сгруппироваться, хотя приложило качественно. Развернулся. Глаза уже начали привыкать к темноте, и в комнате хоть и плохо, но просматривалась фигура, схожая с человеческой. Поднял пистолет, спустил курок, сухой щелчок. Твою мать, это же 1911. В берете я никогда не досылаю патрон. Это в кольте с его автоматическим предохранителем, это можно себе позволить. Фигура вроде как двинулась ко мне, и стало реально страшно. Словно сражаешься с куском темноты. Я передернул затвор, пальнул раз, другой. Фигура этого, похоже, и не почувствовала. Как же так? Да очень просто. Есть всего один тип существ, уже знакомых, которые не дышат, имеют огромную силищу и не боятся выстрелов, если они направлены не в голову. Зомби. Я выстрелил еще раз, пытаясь брать выше. Да черта с два. Противника не видно толком. В голове гудит от ударов, руки тоже особо твердыми не назвать. Показалось или теней две. В дверном проеме метнулись лучи света, и кто-то заорал. «Волк, свои! Ложись быстро!» Голос незнакомый, но я даже не стал раздумывать. Рухнул на пол и распластался, прикрыв свободной рукой затылок. Видел краем глаза, как лучи обшарили комнату, и тут же ударили автоматы, судя по звуку АКСУ. Два глухих удара, как от падения тел. Лучи продолжали шарить, у кого-то хрюкнула рация. «Второй первому, 00!» «Первый второму чисто!» — отозвался голос и тут же щелкнул выключатель. Тускло загорелась лампа под потолком. Надо же, уцелела при стрельбе. «Вставай, волк!» — сказал кто-то. «Трупы уже трупы!»